Глава пятая. 1928 год, май, 23-е, окрестности Минска. «Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь», — произнес Шарль де Голль перед вечерним приемом пищи. Весьма, надо сказать, скудным, и перекрестился. Он командовал остатками пехотной дивизии, но даже он не мог нормально поесть. Про простых солдат и речи не шло. Они едва ли раз в сутки могли что-то перекусить, и от усталости с трудом стояли на ногах. «Надо отходить», — произнес поручик с перевязанной головой. Легкое осколочное ранение. Раз перевязали, и все. Так и ходил третий день, поскольку перевязочного материала под рукой не имелось. Рядовых перевязывали, чем придется, даже прокипяченными портянками и кусками нижних рубах, снятых с убитых. «Куда?» «На запад. Граница». «Вы думаете, что эти люди...» Он махнул рукой на горе воинства. «Дойдут? Еще день-два, и они станут падать без сил. Тогда в расположение первой армии. Сколько это километров?» Поручик задумался, достал из планшета карту, прикинул. «До железной дороги около 30. Возможно, там получится раздобыть еды на станции. Дальше еще 50 до Лиды или до Новогрудка. Там точно есть большие склады». «Если их не разбомбили...» «У железной дороги», — подал голос другой поручик, — «должны стоять польские войска из первой армии». «Я бы на это не рассчитывал», — мрачно произнес де Голль. «Вы ведь видели, как два дня назад наш последний узел сопротивления разнесли». «И что?» «Очень похоже на 122-миллиметровые гаубицы. А если так, то железнодорожный мост они восстановили и поддерживают наступление бронепоездами. И, скорее всего, у железной дороги польских войск нет. Во всяком случае, тут». «А это не могли быть их 122-миллиметровые мортиры?» «Могли, но плотность огня нетипичная. Стреляло всего две установки, а мортиры у них сведены в батареи по 4 орудия и по отдельности не используются. Да, батарею могли потрепать, но я бы не рассчитывал на то, что вот тут...» — ткнул он пальцем в карту. «Все еще стоят польские войска». И все приуныли, задумавшись. Ближе всего, конечно, было отходить к границе Литвы, но поляки не тешили себя иллюзиями относительно благодушной радости соседей, с которыми, да, у них был общий враг — СССР, но и вопросов друг к другу имелось более чем достаточно. После того, как удалось разгромить в обороне наступающую армаду польских танков, вперед вышла 3-я БТГ под командованием Йозефа Дитриха. 1-я и 2-я БТГ пока приводили себя в порядок, так как, несмотря на достаточно лихое отражение атаки, досталось им ощутимо. Все-таки наступающие танки долбили из всех орудий почем зря, и им требовалось время для восстановления боеспособности. Часа не прошло, как среди дымящихся остовов танков загрохотали гусеницы 3-й БТГ. При поддержке целого авиаполка модернизированных Р-1М, которые обеспечили достаточно легкое вскрытие импровизированной обороны деморализованных войск, достаточно было начать сыпать на головы полякам АОБ-50, как те побежали, стараясь укрыться от бомбежки. Шарль де Голль и сам лишь случайно выжил. особенно после того, как на опушку вырулили советские легкие танки в окружении толпы полугусеничных бронетранспортеров и САУ. Кто-то попытался схватиться за оружие, но это было плохой идеей. Каждый бронетранспортер нес 13-миллиметровый пулемет с возможностью кругового обстрела. И это оказалось даже страшнее, чем артиллерия. Как в плане действенности огня, от которого даже за деревьями было не так-то просто укрыться, так и в плане морального подавления. На его глазах какой-то польский офицер попытался поднять взвод в контратаку. Но весь его взвод буквально порубило в винегрет меньше, чем за полминуты. От попадания таких пуль отрывались конечности и куски туловища, лопались головы. Да, кого-то из стрелков за пулеметами удалось подстрелить. Но на их место тут же вставали другие. Еще хуже и страшнее выглядели авто ЗСУ со спарками 13-миллиметровых пулеметов. Там стрелки вообще прикрывались броней, что позволяло им совершенно безнаказанно расстреливать польскую пехоту. А рядом ухала артиллерия, которая хоть и не наводила такого ужаса, но действовала ничуть не хуже. Как легкие 76-миллиметровые гаубицы танков, оказавшиеся страшным оружием в ближнем бою, так и мортиры в 122 мм и 152 мм. Стальные осколочно-фугасные снаряды с тонкими стенками, большим коэффициентом взрывчатого вещества и готовыми поражающими элементами в виде слоев надсеченной каленой проволоки просто опустошали ряды защитников. Из-за чего план задействовать трехдюймовки провалился почти полностью. 1-2 выстрела в лучшем случае. Обычно и этого не удавалось сделать. В лесу простора для этого не было, а на коротке против столь мощного и неудобного противника... Да и пехота Союза сама по себе доставляла массу неудобств, так как почти поголовно была вооружена чем-то автоматическим или самозарядным. И несла кучу ручных гранат. Более того, имела много минометов, что позволяло быстро вскрывать оборонительные узлы во врагах. Скованные артиллерией и крупнокалиберными пулеметами. Так или иначе, но после пары дней лесных боев де Голль сумел отойти, удерживая под своим командованием не больше 1000 бойцов. Половина из которых не имела даже оружия. Оборванные, голодные, перепуганные. Непонятно, каким образом они держались. Остальные силы, приданные танкам пехотной дивизии, прекратили свое существование. Кто-то погиб, кто-то дезертировал, а кто-то и в плен сдался. Хотя это было довольно сложно. Русские по какой-то причине вообще не стремились к приему пленных. Шарль попытался было вывести своих бойцов в тыл наступающих БТГ, но тут же спешно отступил, потому что вслед за этими подвижными соединениями в прорыв, расширяя его, вошел первый корпус постоянной готовности. Да, у него не было танков, САУ, и полугусеничных бронетранспортеров. Но от этого легче не становилось. Кроме того, в небе постоянно болтались самолеты. Разведчики так и вообще круглые сутки. КР-1МР стали вешать подвесные баки, что увеличило время полета и позволило над каждым квадратом держать по машине почти постоянно, обеспечивая оперативные разведывательные данные и оперативную корректировку огня с воздуха. Польские истребители, точнее, их остатки, пытались что-то сделать, но им было точно не до разведчиков, потому что подведенные к Минску 3 авиаполка легких бомбардировщиков кошмарным образом терзали части 2-й польской армии, в первую очередь нанося удары по складам с боеприпасами и топливом, а также по выявленным командным пунктам и батареям. Ну и по железнодорожным узлам в непосредственном тылу армии. «Повече! Повече! Лек!» — закричал наблюдатель. Этот сигнал разнесся широким глухим эхом, подхваченный десятком голосов. Почти сразу оживились зенитные точки, пулеметы и несколько 76-миллиметровых пушек Леднера. Изготовились к огню и начали стрелять сразу, как самолеты «Союза» технически вошли в зону поражения. Но погоды это не сделало. На железнодорожный узел Новогрудка заходил авиаотряд Р-1МБ на высоте 3 километров. Пулеметы туда не доставали, особенно обычного винтовочного калибра. Так что стреляли они впустую, больше для морального успокоения. А 76-миллиметровая пушка Леднера практически не представляла угрозы. Дальномеров у расчетов не было. На глазок же определять дистанцию, чтобы вручную выставить замедление на шрапнельном снаряде — гиблая затея. Сбить таким образом можно что-то только случайно, ну или если работать по очень крупному скоплению самолетов. «Пам-пам-пам!» Зазвучали в небе разрывы, расплываясь размазанными черными кляксами. Но вреда они легким бомбардировщикам никакого не принесли, разрываясь в сотни другой метров от них. Наконец-то вышли на свою цель и начали сбрасывать бомбы, зажигательные ЗАП-250, те самые с пирогелем. Под вечер был нанесен удар по железнодорожному полотну. И на этой дистанции стали скапливаться эшелоны с боеприпасами и продовольствием. Вон уже 4 стояло. Их пока не разгружали, так как повреждения путей были небольшие, и составы в скорости можно было отправить дальше, ближе к передовой. Можно было бы. Потому что эти зажигательные бомбы ставили жирный крест на этой перспективе. Да и вообще на использовании данного транспортного узла в ближайшую неделю, потому что при использовании пирогеля выгорали шпалы на участке, да и рельсы нуждались в замене. Не бог весть что, но к головной боли добавляло. А ведь там еще бы и припасы рваться станут от пожара и создавать проблемы. Бомбардировщики сделали свое дело и, заложив вираж, направились на аэродром. Спокойно, но не безнаказанно. Поскольку лишь Новогрудок скрылся, вдали из-за перелеска появились польские истребители. Много. Их успели поднять по тревоге. Дежурный по станции сразу, как забили тревогу, позвонил куда следует. И поляки начали действовать. Неприятеля заметили. И тут же все пришло в движение. Легкие бомбардировщики собрались в защитный ордер, неудобный для атаки, и истребители изготовились для обороны. Их задача была не сбивать нападающие самолеты, а отогнать их и не дать прицельно атаковать бомбардировщики. Первый заход. И вышедшие в лобовую истребители сопровождения вынудили поляков отвернуть. Слишком сильный огонь. Все-таки по 4 пулемета на брата. Это серьезно для 1928 года. У их противников обычно всего по 2, так что плотность огня несопоставима. Нападающие закрутились, уклоняясь от боя с защитниками, и постарались, обогнув их, выполнить поставленную перед ними задачу — сбить бомбардировщики. Но те уже немного убежали вперед, заметно разогнавшись, снижаясь и прижимаясь к земле, чтобы не дать возможность атаковать снизу, где нет защитного вооружения. Второй заход. Плотные ордеры и кормовые пулеметы сделали свое дело, вновь вынудив отвернуть поляков, чтобы попытаться ударить уже с флангов, разом с обоих. Но бомбардировщики не просто прижались к земле. Они шли к очередной маршевой колонне, в которой имелись авто с ЗСУ. Понятно, не такие, как в БТГ, а просто спаренные пулеметы на грузовой платформе. Но тоже аргумент. Поскольку пулеметы 13-миллиметровые. Причем предупреждали по радио. И там не только эти ЗСУ, там еще и личный состав из 7,92-миллиметра пулеметов ударил. Специальных прицелов для них не имелось, но бойцы отрабатывали прием стрельбы с плеча товарища, само собой с использованием берушей, чтобы не оглох. Так что плотность огня получалась дай боже. И вновь нападающие поляки отвернули, уклоняясь от очень плотного обстрела. Чем воспользовались истребители прикрытия, подтянувшись и заняв свое место в ордере. Вот маршевая колонна закончилась, и поляки вновь попытали свое счастье. И вновь отвернули, уклоняясь от вышедших в лобовую атаку истребителей сопровождения. А потом появились соколы, дежурившие неподалеку. Целый авиаотряд, в задачу которого входило завоевание господства в воздухе. Они шли на высоте около 4 километров. И, воспользовавшись преимуществом в энергии, ринулись в атаку, падая бум-зумом парами на неожидавших такого поворота противников. Сами ИП-1 превосходили польские истребители по скорости и вооружению, решительно уступая в маневренном бою. Но в него никто и не собирался вступать. Удар, отскок, набор высоты, новый удар и по кругу. С разных сторон, с разных ракурсов, с единой координацией. Личного опыта же у советских пилотов имелся вагон и маленькая тележка. Их в полк зачисляли только после 300 часов налета, включая не менее 100 на ИП-1, плюс регулярная учеба в полку. Да еще и почти месяц активных боевых действий, очень активных, из-за чего не было ни одного самолета в этом авиаотряде, не имевшего хотя бы 5 звезд на борту. Летать и стрелять они умели. И, падая с высоты, как соколы, короткими очередями срезали неприятельские истребители на коротке. Почти в упор. Благо, что секундный залп их 4,792 мм пулеметов был подходящий. Так-то маловат, конечно. Но ломать перкалевые истребители поляков — самое то. Размещение же пулеметов в носу фюзеляжа и корни крыла обеспечивало очень приличную кучность. Раз! И изломанной куклой самолет начинал падать, теряя управление. Отсутствие бронеспинки делало пилота очень уязвимым. Раз! И еще один истребитель закладывал какую-то странную фигуру мертвого пилотажа. И после нескольких кульбитов отламывал себе крыло из-за перегрузки. Польские истребители очень живо отреагировали на появление «Соколов». С истребителями сопровождения Р-1 «МИС» они еще могли бороться, имея преимущество в маневре при примерно равной скорости. Но тут... без шансов. Они уже успели их оценить, почти месяц оценивали. Так что, развернувшись, постарались как можно скорее скрыться, потому что столкновение с соколами напоминало не битву, а избиение. Тут и техническое превосходство, и опыт, и непривычная тактика, и скоординированные действия из-за радиосвязи. Что они могли этому противопоставить? Личное мастерство с попыткой подловить на проходе? В принципе, да. Но это была самоубийственная тактика. Командир авиаотряда обычно болтался выше и в стороне, отслеживая происходящее. И таких вот активных сразу вычислял, наводя на них 2-3 пары, что вело к почти что гарантированной гибели. Да и секундного залпа польским истребителям остро не хватало для надежного сбивания «Сокола», буквально мелькающего в прицеле. 5 минут боя. и выжившая часть истребителей вынуждены совершить посадку на лужайках и полях. Не всегда нормально, но главное — сесть. И бегом от самолета. Потому что в ВВС РККА распространена практика контрольного выстрела. И такие севшие машины на всякий случай причесывают из пулемета, а то мало ли. Остальные же сели принудительно и теперь чадили, догорая. В это же самое время в Москве произошел довольно занятный разговор. «Нет, вы как хотите, но это парадокс, и я просто не понимаю, как такое может быть?» Восклицал Гудериан, который с февраля был прикомандирован Генштабу РККА и активно участвовал в планировании и подготовке операции. «Вся немецкая военная наука отрицает подобную возможность. Однако факт. Я был в шаге от крупной ошибки. К поражению бы она не привела, но жертв среди личного состава добавила бы, тем самым поставив под сомнение теорию Блицкрига в том виде, в каком его видят современный германский генералитет». «Гейнс», — улыбнулся Фрунзе, — «да что вы убиваетесь? Блицкриг, безусловно, работает, но при его подготовке нужно учитывать особенности противника, а не судить по себе». «Что, убиваюсь? Вы отменили мой приказ. Сначала у меня внутри все кипело, и я, признаюсь, крыл вас мысленно по-всякому. Думал, ведь какой удобный момент. Спецназ сумел уничтожить руководство Третьей армии. Вот сейчас ударить, и все. Побегут. Ибо превратились в стадо. Однако уже через несколько дней, просматривая донесение, признал, правы оказались вы. Боеспособность поляки сохранили, относительную, конечно, но до состояния стада им было далеко. Почему? Я не понимаю. Откуда вы это знали? Сработало чутье? Оно иногда дает правильные подсказки и необъяснимые наукой, уверяю вас. Здесь не было ничего, кроме чистого расчета». «Но как?» «Вы немец. Не знаю, как по крови, но по воспитанию уж точно. И мыслите, опираясь на свою ментальность и опыт. Полагаете армию неким телом, где формации есть, органы, офицеры и унтера, нервы, а штаб, мозг. Ну или голова, если хотите. И теоретически, если по уму, оно так и есть. Ну или должно быть. Только вы забыли одну деталь. Мозг и его влияние на тело могут быть разными. В случае высокоразвитого организма, подобного приматам или там псам, оно почти абсолютно. И если разрушить или критически повредить их мозг, организм быстро и верно умрет. А вот какая-нибудь курица без головы может до получаса бегать. Таракан же и вообще скорее умрет от истощения. Если же найти способ его питать, то, полагаю, и размножаться без головы сможет». «Но это животные!» «Да. Однако аналогия с ними не просто так. Уровень и природа развития человеческих обществ вполне может проецироваться на них. Голова везде, конечно, на что-то влияет, но не всегда напрямую. И далеко не везде ее исчезновение общество заметит. И поляки тому классический пример. Ведь у них генерал — это не звание или должность. Нет. Это счастье в жизни. И никак иначе. Потому что наверх попадают, а точнее, всплывают не самые достойные, а... В общем, те, кто при иной парадигме развития системы туда бы никогда не попал. В основной своей массе, во всяком случае. И это касается не только армии. Армия тут лишь отражение общества. Странное утверждение. Нахмурился Гудериан. Почему вы так решили? Потому что они в этом плане безгранично похожи на нас. Широко улыбнулся Фрунзе. «Вы даже не представляете, сколько времени я потратил на то, чтобы навести порядок и дисциплину хотя бы в этих четырех корпусах. Ведь парадокс курицы говорит нам о том, что тело не сильно нуждается в голове. И даже если ты начинаешь отдавать толковые приказы, их все равно в целом либо игнорируют, либо выполняют по своему разумению». Привык организм к тому, что куриные мозги ничего толкового не прикажут. А привычку не спешить с выполнением приказа знаете? Обычная тема у нас. Дескать, не спеши выполнять приказ, потому что скоро начальник его либо отменит, либо скорректирует, ибо дурак, и приказал, не подумав. Каково? Страшно. Самое печальное заключается в том, что это все работает. И чем дальше от центра, тем причудливее. И у поляков точно так же. Я это знал, поскольку хоть и молдаванин по отцу, но вырос в русской культурной среде. А вы не знали, да и откуда вам знать? Здесь и кроется причина отмены приказа. Он был верен по существу, но ошибочен по обстановке. Русская ментальность сильна импровизацией и смекалкой, немецкая — порядком и управляемостью. Вы сумели воспринять римский опыт, а мы пока держимся в парадигме старой индоевропейской традиции, точно такой же, что доминировало у древних славян, германцев, кельтов, скифов и прочих. Поляки же в этом плане такие же русские, если не большие. Все-таки какую-то ценность порядка у нас удалось наладить за годы империи. «Даже не знаю, что сказать», — покачал головой Гудериан, потрясенный этими откровениями. «Вообще верно, конечно. Лишившись армейского управления, поляки не стали драться хуже. Лучше, впрочем, тоже, что удивительно. Но теперь понятно. Хотя, признаюсь, в годы Великой войны я не раз думал о том, как было бы здорово выбить ставку у Франции, Британии и, извините, России. Тогда мы были врагами, а мой долг, ваш долг, неоспорим и ясен. Тут даже и спорить не о чем. Воюя! Воюй. Мысли здравые. И с Англией это бы почти наверняка сработало. С Францией не факт. У них традиционно больная голова покоя жопе не дает. А с Россией... Вспомните у нас, когда в феврале 1917 года грянула революция. Та самая голова была фактически отрублена. И что? Потребовались месяцы и активнейшая агитация на местах, чтобы тело армии стало разлагаться. Я уже давно бьюсь над тем, как совместить хотя бы частично немецкую управляемость и русскую склонность к импровизации. Но пока для меня это загадка. Так что я вынужден разделяю места и задачи. В линейных войсках насаждаю немецкий ордунг, а в силах специального назначения — импровизацию с выполнением не буквы, а духа задачи, из-за чего в спецназе отношения далеки от уставных. И я лично поколочу идиота, который попытается командовать им по принципу «Ать, два, левой, правой, смирно! Шагом марш!» Или не поколочу. Не успею. Он сам внезапно помрет. А следствие особо не станет усердствовать. Понимаете? Частично. Это что же? Авторитет офицера там столь низок, и приказы обсуждаются. А как, простите, тогда руководить? Все наоборот, Гейтс, все наоборот. Их командир, по сути своей, вождь. И его авторитет просто обязан быть очень высоким. Иначе ему просто не будут подчиняться. И авторитет этот опирается на опыт, знания и удачу, как и во времена викингов или германских набегов на Римскую империю. А весь коллектив — этакое братья, что позволяет обсуждать приказы до определенного предела. Командир обязан выслушать каждого, подумать и принять свое решение. Цена ошибки слишком велика. Чуть сглупил, и все, раздавят. Вот почему отбор в спецназ очень строгий. Не только по физическим кондициям, но и по уму. Любая ошибка — смерть. Считайте это отдельный мир, мало похожий на армию или линейную полицию с их массивными телами, требующими как можно более точного и продуманного управления. Я понял вас, господин Фрунзе. Есть над чем подумать. А надо ли, Гейтс? Вы прекрасный линейный офицер, образцовый аналитик. И это все же несколько иная специфика. Чтобы начать их нормально понимать, нужно и самому по духу стать немного викингом. Надо. Для понимания и дальнейшего применения на практике. Хотя бы в общих чертах надо.